Глава 7. «Привет! А что вы тут делаете?» Услышала я знакомый голос. В дверях стояла Марго в неописуемо ярком пончо и слегка взлохмаченная. «А мы тут, знаете ли, все плюшками балуемся», — недовольно проворчала я. «Надо же, рыжая явилась, не запылилась!» «Я тут, понимаешь, названивала этой кумушке весь день, а она ушла в астрал. И вот тебе, наконец, вывалилась оттуда». Марго направилась ко мне и цепко взяла под руку. «Лапуля, а у твоего спутника плохая карма», — зашептала она на ухо. «Марго, он тебя слышит», — перебила я ее, опасаясь, что Шумеру может не понравиться откровенность моей эксцентричной знакомой, и он обойдется с ней, как с флешкой. «Поверьте, уважаемая, и это не моя вина», — криво улыбнулся Феликс. — Хотите сказать, что подслушивать чужие разговоры — это не ваша вина? Марго прищурилась и кокетливо поправила шарфик. Никак не привыкну к ее манере флиртовать с каждым встречным, вне зависимости от пола и возраста. — Ну что вы, я не подслушиваю. У меня просто хороший слух. И то, что у меня злая карма, моей вины в этом совершенно нет. Иронично ответил Шумер. «Ладно, хорошо», — резко развернулась я к нему. «Это моя вина. Из-за меня у тебя плохая карма. А еще ты чуть не умер и всего лишь отделался шрамом на полспины. Так что да, я во всем виновата. Доволен? А теперь исчезни». Я взяла за рукав понча мою ясно невидящую и сказала: «Пошли отсюда, Марго». «А куда?» — взволнованно спросила ничего не понимающая женщина. «Это так важно сейчас?» — возразила я. «И она еще называет себя ясновидящей. Она такой же эзотерик, как я, испанский летчик». Я вытащила ее в коридор и захлопнула дверь, оставив в офисе парочку спящих мужчин. О Шумере я не беспокоилась. «О, создатель, удали его файл из моей жизни. Пусть и он больше никогда не беспокоится обо мне». «Лиса, вот что я тебе скажу», — шепотом продолжила моя спутница. «Ты умна, у тебя прекрасные инстинкты». «А она умеет быть милой». «Что с тобой происходит? Неужели ты перестала верить в себя?» — испуганно спросила Марго. «Прошу тебя, просто игнорируй его, а то он перевернет весь твой мир». «Ох, моя ж ты прозорливая! Если бы ты только знала, что со мной произошло! Мой мир уже перевернулся, и я всеми силами пытаюсь выбраться из хаоса. Но об этом я не хотела говорить ни с кем». «Вот послушай меня. Понимаешь, Уран сейчас в 5-м доме». Неугомонная эзотерик начала считывать со Вселенной свои астральные видения. До сего дня всегда считала, что у нее своего рода космические галлюцинации. Ну вот, теперь и Уран в 5-м доме. «Марго, а почему это должно волновать жильцов других домов?» Также шепотом поинтересовалась я. «Ты что, не понимаешь?» — искренне удивилась она. «Уран в изгнании!» Я печально вздохнула из-за сочувствия то ли Урану, то ли себе, и ускорила шаг. «Это сулит проблемы с детьми вплоть до отказа от материнства во имя великой цели». «Ну, подруга, ты совсем, что ли?» — возмутилась была я, а с языка чуть не слетела, сбрендила и в сердцах спросила. «Какого, мать твою, отказа от материнства? И ты туда же издеваешься над бесплодной женщиной? У кого-кого, а у меня точно проблем с детьми не будет, ни во имя Луны, ни во имя великой цели». «Так ты что, не знаешь? Ты же беременна!» — выдала Марго. Эти слова словно обухом по голове ударили. И моя рука повисла в воздухе, так и не успев нажать на кнопку вызова лифта. И что она такое принимает? Может, попросить поделиться со мной этими таблетками для создания таких радужных фантазий? «Марго, дорогая, поверь, я к тебе прекрасно отношусь и даже уважаю, несмотря на то, что не совсем признаю твои методы работы. Но прости, давай больше без предсказаний. Я вдруг поняла, что не стоило рассчитывать на разговор по душам с ней. Это была бесполезная идея. Знаешь, мне сейчас действительно некогда. Меня ждет бабушка. И я абсолютно не врала. Бабуля меня ждала всегда. Алиса, я же все понимаю. У твоей бабушки, кстати, сегодня плохой день, так что тебе стоит к ней поторопиться. Господи, Марго, да что ты знаешь о плохих днях? Вот у меня уже третий день или четвертый, или уже не помню, какой день не ладится. Спрашивать подробности я не стала, боясь, что ясновидящая окунется в свои астрологические бредни, а моя голова этого уже просто не выдержит. Когда, наконец, медленно ползущий лифт остановился, я выдохнула с облегчением. Сегодня он ехал, словно его спускали вручную. Двери открылись, и я быстро вышла в фойе первого этажа. «Спасибо, понимающая моя! До скорой встречи!» — бросила я, не оборачиваясь, и направилась к выходу. «Ой, забыла тебе сказать! Вода!» — крикнула мне вслед Марго. «Только вода внесет в твою жизнь гармонию!» Уже в машине очередная пророческая галиматья заставила меня задуматься, но не о воде. Почему я целый день не могла дозвониться до Марго? Я не стала возвращаться, а просто ей позвонила. «А где ты целый день пропадала? Что у тебя случилось-то?» — тревожно спросила я. «Вызвали в полицию». И от этого ответа меня передернуло так, что засосало под ложечкой. Марго никогда не вызывали в полицию, только приглашали по инициативе родственников пропавших людей. Я молчала в ожидании объяснений. «Не хочу тебя обременять, но, пожалуйста, займи мне 500», — попросила она подавленным голосом. «Хорошо», — тут же согласилась я. Чувствовалось, что эта просьба ей далась нелегко. «Ты не поняла. Мне нужно 500 000 рублей, и я не знаю, когда тебе их отдам», — на одном дыхании проговорила она. «Я дам тебе столько, сколько нужно», — успокоила я ее. «И если вопрос с деньгами решен, то теперь просто скажи, что ты делала в полиции». «Стыдно признаваться, но я оказалась непутевой теткой. И что еще хуже, чувствую себя не профессиональным эзотериком, а шарлатанкой». Она сквозь слезы рассказала, что ее сестра с мужем уехали работать на вахту, оставив под ее присмотром племянника. А того заманили в наркокурьеры, наобещав 100 000 рублей в месяц за якобы просто прогулки по дворам. Непутевого парня поймали на первой же закладке. Хуже всего, что завтра ему исполнится 16 лет, и тогда светит уже уголовная статья. Марго целый день обивала пороги следователей, нашла уже и адвоката, чтобы вытащить парня сегодня. Но дело явно тянули, и она понимала, почему. В итоге следователь ей предложил решить вопрос за 300 000 рублей. Дело закроют, и мальчик отделается штрафом. Она пыталась достучаться до начальства, которому не раз помогала, но все обернулось еще хуже. Ее поставили на счетчик. Каждый час ее раздумий – 100 000 рублей. Внимательно дослушав, я горестно усмехнулась. Ничего не меняется в этом мире. Люди не помнят добра. «Марго, перестань плакать. Ведь у тебя, слава богу, никто не умер. Возьми себя в руки и поезжай сейчас в полицию». «Ты прямо туда привезешь деньги?» – всхлипывая спросила она. «Конечно, сразу туда и привезу». Уверила я ее. Соврала, конечно, но ей так будет спокойнее. «Скажи, в каком отделении он находится?» Услышав ответ, нажала отбой и набрала главного прокурора области. «Привет, пропащая душа! Как жизнь, плоха или хороша?» — пропел веселый голос Вячеслава. Видно, настроение у него сегодня поэтическое. Да и с пропащей душой он прямо в точку попал. Пропадала в другом мире, на другом конце вселенной. «Слава, я сейчас еду в 8-е отделение полиции Октябрьского района». «Зачем? У тебя что-то случилось?» — взволнованно спросил он, и его романтичное настроение вмиг испарилось. «У меня нет, но кое-что скоро случится у следователя, который задержал и доставил в участок несовершеннолетнего. И вместо того, чтобы отпустить его и выписать штраф, мальчика удерживают с 7 утра. Хотя уверена, он знает, что по закону ребенка могут держать не больше 3 часов. «Фух, а я было испугался. Думал, что у тебя случилось что-то серьезное». С явным облегчением выдохнул генпрокурор. «Новости First News? У него еще та заноза. Да и я кротостью не отличаюсь со своим чрезмерным чувством справедливости». «Неужели из-за такой ерунды весь этот сыр-бор? И сама редактор телеканала поедет разбираться с этим в отделение полиции. Тебе оно надо, Алиса? Зачем?» «Забыла тебе сказать. Есть маленький нюанс. Малюсенький такой. Через 5 часов парню исполнится 16, и мы знаем, что это значит. 500 тысяч рублей – отличная цифра для заголовка. Как ты считаешь? Самое интересное, что у меня будет и видео, и аудио хорошего качества. Надеюсь, в этом ты не сомневаешься?» «Ты шантажируешь меня. Я восхищен». «Хорошо, я тебя услышал». И он первым отключился. «Алиса, вот это ты оборзела. Шантажируешь самого генерального прокурора. Хоть шантаж и крайняя мера, но он всегда эффективнее любой чертовой дипломатии. Я уже выехала на трассу по направлению к загородному поселку, когда мне позвонила счастливая Марго. Следователь закрыл дело, выписал штраф, и они уже направляются домой. Какой разумный следователь! И хотя, вымогая взятку, он вряд ли действовал по собственной инициативе и без участия руководства, но сейчас мне было не до операции чистые руки. Такие кадры еще обязательно попадутся, так что успею про них написать и вывести на чистую воду. А возможно и нет. У Славика хватит мозгов избавиться от зажравшихся кадров, которые так тупо подставились, чуть не засветившись на федеральном канале и тем самым испортив кадровую статистику области. Зная Славу, начальнику отделения легче самому застрелиться из табельного, чем завтра попасть к прокурору на ковер.